только сев обратно, она заметила название своей добычи — «Космополитен». Шарлотта слышала об этом журнале, не раз видела его в киосках, но никогда не читала. Библиотека Алли Ганихай его не выписывала, а сама Шарлотта «Космополитен», конечно, ни за что бы покупать не стала. На обложке стояла цена 3,9. И это, понятно, не за годовую подписку, а за один единственный номер. У них дома никогда не было глянцевых журналов, ни единого. И то сказать, кому, спрашивается, придет в голову потратить $4 на какой-то журнал? С обложки Шарлотте приветливо улыбалась большеглазая блондинка. С обеих сторон от ее лица пестрели заголовки. Самый крупный гласил «99 способов сексуально прикоснуться к нему». Эти легкие волнующие прикосновения заставят твоего парня трепетать каждый дюймом тела. Для нашего специального рецепта требуется глазированный пончик. Чушь какая-то. Не может быть, чтобы так все и писали. Шарлотта перелистала журнал, оказавшийся очень толстым, и нашла, наконец, эту статью. Конечно, тебе хочется стать для него самой лучшей навсегда. На самом деле достичь этой цели не так уж трудно. Приготовься сделать важный шаг в своей жизни и завоевать заслуженное звание секс-богини. Мы проконсультировались с некоторыми опытными экспертами, красивыми молодыми людьми, согласившимися поделиться с нами своими секретами, и разработали 99 наиболее эротических и волнующих прикосновений, с помощью которых девушка может провоцировать и заводить парня, заставляя трепетать каждый дюйм его тела, которое ждет и жаждет твоего прикосновения. Первый эксперт советовал: «Помоги мне застегнуть рубашку, а когда я встану перед зеркалом, подойди сзади, обними, поправь мне галстук. Когда ты меня одеваешь, мне больше всего хочется снова раздеться». Второй откровенничал: «Когда ты прикусываешь мне мочку уха, я забываю обо всем, даже на каком языке мы разговариваем». «Довольно-таки сально», — подумала Шарлотта, «но, в общем-то, ничего нового и сверхъестественно интересного. Но дальше больше». Шарлотта зацепилась взглядом за следующие строчки. «Когда мы занимаемся сексом, и ты сверху, можешь неожиданно схватить меня за яйца и слегка подергать их. Это неожиданное ощущение, от которого я буду в восторге. А вот еще, надень на меня презерватив. Я страшно завожусь, когда смотрю, как ты это делаешь. И еще, поводи языком вокруг головки моего члена, а потом неожиданно, без предупреждения, засунь его себе в рот, насколько получится. Или вот, сними трусики, положи их в морозилку, а когда они хорошенько промерзнут, погладь меня ими. Не смейся, я действительно тащусь от этого». В отдельной рамочке был помещен особый рецепт номера, тот обещанный, самый крутой. «Моя девушка берет глазированный пончик и надевает его на мой член. Потом она откусывает от пончика по кусочку, время от времени прерывая, чтобы облизать мой пенис. Сироп стекает мне на головку». Шарлотта захлопнула журнал и стала внимательно разглядывать обложку. «Это что, порнографическая пародия на «Космополитен»? Известный женский журнал?» Она открыла страницу с выходными данными и, к своему удивлению, обнаружила огромный список всех редакторов, менеджеров, заведующих отделами, соиздателей. А в самом низу, словно бы подытоживая этот список, значилось: «Издается компанией Hearst Communications Incorporated». Президент и председатель совета директоров Виктор Ф. Ганци. Шарлотта отказывалась верить своим глазам. Она положила журнал на колени и задумалась, глядя куда-то вдаль перед собой. Коренастая девушка снова мельком взглянула на нее, но, как и в прошлый раз, мгновенно вернулась к своей книге.